Система мультивыбора. Аватар. Пески смерти. Том 2. Глава 1. Наследие великого чина. Еще в самой библиотеке мне приходилось читать истории о такой легендарной личности, как Киоши, а теперь так вовсе предполагалось, что мое обучение будет строиться на ее великом наследии. Читая о ее настоящих достижениях, некоторых магических трюках, которые описывались даже скорее всего не магами, а обычными людьми, так мало информации можно было из этого вычленить, я понимал, у Киоши были достижения, позволяющие ей находиться на вершине всех остальных аватаров. Честно сказать, аватары не те существа, которыми стоит восхищаться, их силе не уподобиться, незачем ожидать, что достигнешь их уровня магии, поскольку это невозможно. Та же Киоши отделила целый остров от материка, что выделяет ее на фоне своих же. Она спокойно способна поднимать такие груды камней, которые даже для пикового буми покажутся невероятными. Но боевой стиль Киоши вполне человеческий и самое главное не требует количества ци, как у первородного духа, настоящее сокровище. А что еще удивительней, но до сих пор никто, кроме магов воздуха, не пользовался предметами для усиления своей магии. Можно мне вот этот веер? Остановившись около самого обычного уличного ларька, который продавал разные аксессуары, в том числе принадлежащие по стилю аватару Киоши, я получил в распоряжении пару хлипеньких, деревянных инструментов, которыми можно было максимум обмахивать себя в жаркую погоду. Задумчиво вспомнив простые образы их прочитанных книг, я встал в специальную позу, позволившую ногам принять прочное положение, и, взмахнув оружием, быстро понял, что такая сила взмаха просто развалила их о воздух. Хлипкие палочки порвали ткань, объект косплея сказал пока. «Деньги не верну», — сказал продавец, как только я многозначительно на него посмотрел, после чего пришлось уйти. Я не расстроился, последнее время настроение исключительно хорошее, да и ожидать другого не стоило, нужны были настоящие, боевые, и тут я их вряд ли достану. Несколько дней пути привели меня к самому западному краю материка Земли, дальше было некуда. Утес, море и их обитатели, которые будут не прочь полакомиться человечком. Если не встретил последних, то возможно повезет наткнуться на корабли народа огня. Короче, владения царства Земли на этом месте практически обрубались, и для меня бы это место не представляло никакого интереса, буквально под боком есть отделившийся остров, куда мне нужно отправиться, но изучая историю Киоши, я просто физически не мог не узнать о великом чине завоевателе, в честь которого назвали место, где построили деревушку, да и отдельные истории о нем тоже часто промелькали, когда я пытался обучаться стратегии и тактике. Чин придумал методы борьбы с ловушками и оползнями, которыми сейчас пользуется Шэнгуань. Старики из Белого Лотоса рассказывали о великих сражениях на юге царства Земли, и каждый раз упоминали Чина. Можно выделить всего пару мест, которые он не захватил, и это Басингсе, а также территории Киоши. Даже Буми, по некоторым историям, учился стратегическим приемам этого человека, так что если на кого и стоило равняться в плане своих навыков, то на него. Подобно тому, как аватары подавляют мир магией, Чин завоевывал его навыками главнокомандующего. И в этом тонкая разница, он выигрывал не за счет численного преимущества, мощных воинов, а к самому подходу к магии, ведь покрасить пол карты оборонительными приемами, задача похлеще, чем отделить остров. Фыр-фыр, Чин объединил защитные навыки магии Земли, и нападал защищаясь, говорила окружившая мою шею Эвка, напоминая брюзжащую библиотекаршу всезнайку, которая запомнила все книги пыльных полок наизусть. Деревня была построена солдатами, которым некуда было возвращаться, его навыки вполне могут передаваться поколениями. Ищи, ты вроде не любишь нападающих стратегий, разве я не ошибаюсь? Я говорил с ней, пока ходил по улочкам деревни, время от времени привлекая странные взгляды. Это жестоко, я предпочитаю не причинять вред. Но библиотека не видит разницы между смертью и жизнью, она всего лишь хранит в себе знания, которые ты обязан ей предоставить. Носиков киткнулся мне в лоб. В любом случае, мне надо было понять, что это значит, нападать защищаясь. Звучало само по себе противоречиво, но если я мог обернуть навыки, полученные во время косвенного обучения в Шэнгуане, буквально в новый боевой стиль, я готов потратить на это половину от того времени, которое хотел выделить на обучение приемам Киоши. Прошу прощения, встретив первого прохожего преклонного возраста, который определенно знал это место лучше меня, Я раскрыл улыбку во все лицо. Хотелось бы кое-что узнать о великом чине. Его сила воли наверняка была такой же большой, как и у Киоши, так что меня интересуют его навыки. Может, в этом месте есть кружок интересов или хотя бы музей его славы. Хатьфу, но только договорив, мне сразу же плюнули под ноги. Встала давящая атмосфера, во время которой старик с каким-то презрением поднял на меня взгляд. Не сравнивай эту дешевую и крашеную бобину с великим героем. Честного чина нагло обманули. Сражайся они честно, у Киоши бы не было никаких шансов. В этот момент моя Эвка серьезно прищурилась. Живи он сейчас, даже хозяин огня бы пожалел, что решил напасть на нас. Кхе-хе, кхе. Эмоциональный запал старика прекратился приступом кашля. Он наперся на палочку и глубоко вдохнул. Теперь уже не только Эвка была серьезной, но и я. Что-то разошился. Ты ведь хочешь побольше узнать о чине? Да, здесь тебе многие могут о нем рассказать, на площади о его заслугах, а в Доме культуры люди используют его навыки в игре Пайшо. Это лучший способ сохранить память о нем. В этот момент мы с усатой душнилой переглянулись. Действительно, одна игра способна на великие дела. Научить понимать ближнего своего, наладить отношения и даже сохранить память предков, я мгновенно последовал по указанному курсу, добравшись до красиво украшенного деревянного здания, с которого свисали гобелены, коими некогда пользовался сам местный герой. А открыв врата в это царство Эдема, хранящее в себе великие тайны и несметные сокровища в виде знаний. Ха-ха, бинго. Я увидел толпу собравшихся вместе стариков. Они расселись за длинными столами, и, трясясь от усталости, болезни или уже просто от возраст, играли друг с другом в пайшо. Все внутри пропахло старостью и яблочным соком, и ровно ничего не говорило о том, что в таком милом и добром месте, которое можно было назвать второй богадельней, проводились учения стратегии чина. Подойдя всего лишь на пару шагов ближе, я смог достаточно быстро понять, что все люди тут были хорошо друг с другом знакомы. Старики улыбались и разговаривали о чем-то своем, на какого-то там туриста им было настолько плевать, что меня заметили, только когда я подошел к одному из столов и присмотрелся к игре. И именно тогда меня всего проняло. «Хочешь поиграть?» – по-доброму заговорил старичок с большой лысиной, как только на моих глазах закончилась партия двух людей. Быстро, словно произошел обвал. Человек, который проиграл, был будто даже не удивлен, что его фишки легли подобно домино, а все благодаря хорошо выстроенному плану. Сначала скажите, это была стратегия чина завоевателя? Мой палец вклинился в доску. Одна из... Кивнули в ответ. У него было множество приемов, которые не просто проявить на таком ограниченном поле, но мы передаем их из поколения в поколение. Их можно повторить в жизни. Старики переглянулись и уверенно кивнули. Мои ноги не могло удержать уже ничто. Я подсел за освободившееся место и расставил фишки на изначальные места. Авка в это время села на стол и начала тыкать носом в доску. О, кстати, одно условие, добродушно начал старик. На ход максимум 10 секунд. Партия началась. Опыт игры с лисой уже не делал из меня новичка. Уверен, что смог бы даже дать какой-нибудь бой старикам из Зафу. Да даже если я и встречал более сильного оппонента, то уж мое умение читать противника должно было существенно помочь, так я думал. На деле же, я впервые участвовал в партиях на время, когда противник двигался будто даже не думая. Вот старичок воздвиг ловушки и замедлил мое продвижение. Воспользовавшись этим, чтобы создать прочную линию обороны, заставил потерять часть бойцов и отступить. А когда меня целиком окружили, и наступающая стена противника уже не позволяла куда-то либо бежать, я проиграл. Примерно так же быстро, как проигрывал Авке. Как бы ни сопротивлялся, как бы ни менял стиль игры, мой враг победил. Кто бы мог подумать оборонной тактикой? Что? Я подумал, что меня обманули. Вынесли, используя приемы, в которых я силен. Да так стремительно, что моя армия, подготовка и строение развалились, как домино. Будь мы в реальном бою, а передо мной стал маг, использующий все эти приемы, я бы и сам проиграл, без шансов. Еще, с забавной улыбкой спросил старик. Вместо меня ответила Эвка, закивав головой и угрожающе зарычав в мою сторону. Ведь если я откажусь, она загрызет меня насмерть. Да и чего уж там, я сам не могу сказать, нет. Глава 2. Турнир унижения. ГРР дух. Я думал победить этих старперов в пайшо трудная задача, тяжело дыша и обливаясь потом, смотрел на кучу созданных воронок. Однако воссоздать техники Чина, основываясь на какой-то настольной игре «Хоть в петлю лезь», игра и реальность, как и всегда, имели весомые отличия. По Пайшо и правда можно было научиться понимать людей, или правильно отдавать приказы, но восстанавливать магические техники – это был целый отдельный труд, ради которого приходилось писать отдельную книгу. Выбравшись за пределы деревни, в которой провел уже не одну неделю, я повторял самые хитрые и пугающие трюки, позволившие Чину обходить собственных соперников. На обучение всего одному приему, мне, с двумя открытыми чакрами, могли понадобиться целые сутки. Могло показать, что этого мало, однако не в том случае, когда у Чина такие приемы были под любую ситуацию, столько штук, что их даже не сосчитать. В их создании была одна существенная проблема. У местных не было свитка с движениями и хотя бы описанием поз, из которых можно было хоть что-то восстановить, так что подобно тому, как первые покорители, покинувшие лев черепашек, изучали свои возможности своей магии, копируя их у кротобарсуков, я должен был создать все с нуля, имея всего лишь представление конечного результата. Так, еще раз, закрыв глаза, я твердо поставил перед собой ногу. В момент разошлись вибрации, давшие точнейшую информацию о собственной позе и ее влиянии на землю. Детальная информация о пласте земли под ногами, какие там находятся камни, на какой глубине начинается глина, да куда доходят корни ближайших деревьев. И в следующий момент земля просела, образовав карстовый провал. Заглянув внутрь, предстал перед большой воронкой, уходящей вниз на 5 метров. Создание всего этого требовало правильного вливания ци, а также создание слабого места в толще земли. Подобно тому, как Чин умело возводил защиту, он также хорошо ломал чужую, на этом основывались все стратегии в Пайшо. Создать с десяток ловушек для врага, подготовить слабое место в обороне и разом запустить процесс собственной победы. Поскольку в играх со стариками я встал в своеобразный тупик, когда навыки не развивались исключительно из-за того, противник был многократно лучше, то в голову пришла замечательная идея натренироваться в реальности. Рано или поздно, я все равно должен был все это повторить, так что процесс с интеграцией происходил таким образом. Ранним утром приходил в дом культуры, где меня жестоко унижали старики, не способные поднять даже камень своего размера, где я узнавал новые приемы. А вечером или ночью, лишь благодаря развившейся сенсорике, а также второй открытой чакре, мог стремительно совершенствоваться и записывать движения на свиток, а там уже переписывать знания в книгу. Таким образом, мое стремительное продвижение на практике позволяло становиться лучше в игре, и наоборот. Одна проблема: некоторые приемы казались такими сложными, что повторить их всего с двумя открытыми чакрами казалось невозможным. «Слушай, Авка, этот прием так и плещет высокомерием и доминацией над врагом». Я с испариной смотрел на описание техники, которой всегда заканчивались наши игры со стариками. Словно это был коронный прием, ставший любимым среди местного населения, и не зря. Я сомневаюсь, что без открытой третьей чакры это вообще возможно. «Ты такое проделывал на арене, но в куда меньших масштабах», — задумчиво пролепетала смотрящая в свиток лисичка. «Если Чин и правда так мог, то он мастер в защите. В мире не было лучшего. Не думаешь, что этот прием подходит только для того, чтобы сражаться с магами земли, перехватить контроль над отрядом магии противника и обернуть против него самого? Подобно тому, как я вырывал маленькие камушки из стен магов земли на арене, доминируя над ци врага, Чин мог подчинить хоть всю стену. Буквально завоеватель чужой магии, бесспорно. Но мне ли говорить, что с этой особенностью можно стать повелителем поля и победить в Пайшо?» Я изогнул губы в тяжелой улыбке. Пришло время магии воебонов. Чем дольше доводилось бывать в этой маленькой, безумной деревеньке, тем сильнее мной замечалась ненависть обычных граждан к образу аватара. Гуляя то по площади, то общаясь с простыми стариками во время игры в Пайшо, я никак не мог избежать сравнения Чина с аватаром, не в ключе каких-то магических достижений или опыта предков, а с чисто человеческих рамок, которыми были пропитаны местные. Что один давний полководец, одним своим трудом, высокомерием, опытом и хитростью, стал не сильнее, а умнее пользователя четырех стихий. У них даже был особый праздник, наступающий ровно в день, когда Чин скончался от подлой руки Киоши. Подготовка к нему начиналась за несколько дней. На прилавках начинали появляться засахаренные сливы, обжаренное во фритюре мясо, а некоторые предприятия попросту закрывались, чтобы посвятить все свое время такому дню. Не скажу, что мне именно что повезло попасть в деревню к этому дню, просто узнать дату была не проблема, как и прибыть к поселению за несколько дней. Так уж вышло, что мне все это удалось провернуть, и теперь мои ноги шли сквозь прилавки с вкусной едой, скупая хорошие продовольствия. Детишки покупали деревянные веера киоши, и мило их ломали. Продавцы брали красивые фигурки из теста в виде киоши, и кидали те в раскаленное масло. Делали пиньеты в виде року, и с наслаждением разбивали, словно судный день какой-то. Через некоторое же время мы даже пришли в главное место. «Какое варварство!» – отозвалась Авка, пока мы стояли среди толпы людей на главной площади, смотря на две статуи аватаров, киоши и року, к которым подбежал парниша с традиционным гримом киоши, который, как считалось, должен был устрашать преступников, а самое главное – духов. Что стало с этими чучелами, предвидеть нетрудно. Заполыхали так, что вокруг раздались радостные выкрики, а некоторые старики, с которыми я играл в пайшо, весело захлопали в ладоши. Для них всех есть вполне приемлемое обоснование ненавидеть аватара. Мне больше жаль, что на время праздника никто не играет в пайшо. Авка раздраженно шмыгала носом, но ничего больше не высказывала. Я же скорее проникся идеей белого лотоса, желая, чтобы проблемы в мире был способен решать не только аватар, а люди наподобие этого чина, восставшие против диктатора и взявшие дело в свои руки. Не зря так часто можно услышать, что местный герой мог бы свергнуть хозяина огня, в свое время он также пошел против земляного монарха. Если лотос возьмутся за дело всерьез, то не будет вопроса, а кто достоин. Они объединят все знания, чтобы обучить необходимого человека вот только за 100 с лишним лет, они так и не соизволили никого найти. И ведь я тоже не могу стать новым чином, если возьму в охапку весь тот рассерженный народ, что меня окружает, и поведу в бой, нарушу обещание Ван Шинтонгу. Я скорее должен продолжать проявлять себя в том, в чем по факту силен. О, да год, в этот момент пара стариков заметили меня, подошли и пожали руки. Как тебе? Не все приезжие пытаются так много узнать об убитом герое. Правда же веселый праздник, ощутил себя между молотом и наковальней, выжидающим взглядом знакомых и осуждающим взором Авки. Это ли оно? Стоит ли хотя бы думать о том, чтобы прогнуться под чье-то мнение? Лучший шанс показать свою силу воли. Честно, как-то уныло, теперь уже с легкостью увидев шанс для веселья, хрустнул шеей, заставив своих знакомых переглянуться. Я думал, праздник должен показывать объективные вещи, в которых местный герой лучше аватара. Лучшие издевательства – это когда оппонент не способен ничего противопоставить, когда лежит в ногах, проиграв без шанса на ответные меры. Короче, надо все менять. Сила воли – это не только возможность смотреть в лицо врагу, стараться вплоть до нужного результата и драться, пока не победишь. В ней также проявляется твоя инициатива, не зря третья по счету чакра называется огненной. Этот народец настолько пылкий, что забивает на стыд, чтобы добиться любого результата. Они не обращают внимания на мнение толпы, которая может их осмеять, поэтому из них должны получаться неплохие ораторы. Конечно, это применимо не ко всем, ровно как и упертость есть не во всех жителях царства Земли. Коротко говоря, я не должен стесняться делать то, что запланировал. Выби, можешь ничего не предлагать, Анубис. Я знаю, как поведет себя толпа, я уже так хорошо его понимал, что знал, какие выборы он может предоставить, но впервые намеренно отказался от этой помощи, так как если в чем и мог быть уверен, так это в своем понимании окружающих людей. Да, они все любят чина по той причине, по которой уважал я. Они жаждут показать это всеми силами, но почему-то делают это через сжигание каких-то соломенных кукол. Дамы и господа, пройдя сквозь толпу людей, отодвигая мешающих своими мощными руками, тем самым вызывая недовольные взгляды, остановился ровно перед горящими статуями. Прервать такую ликующую толпу было по факту неудобно, выбежать перед ними и что-то предложить, многим вовсе покажется таким стыдом, что они провалятся под землю. Инициатива – страшнейший враг многих людей, но она же лучший способ добиться нужных тебе результатов. В этот же момент из моей тыквы взлетел песок и окутал фигуры полусгоревших аватаров, потушив огонь. «Кто ты такой? Че он творит, и не стыдно прерывать праздник?» Еще хуже становилось, когда люди тебя не понимали, жаждали заткнуть и не дать себя показать, они либо не хотели, чтобы ты стал лучше них, либо ты попросту вызывал неудобства. Если не повезет, толпа захочет даже что-то с тобой сделать, поэтому мигом нахмурившись, придавил всех закричавших своим взглядом. «Вы разве не хотите унизить аватара?» Мой крик сразу завлек толпу и заставил их замолчать. «Посмотрите на них, за моей спиной олицетворение лучших магов, которым, будем честны, плевать на акты сожжения. Заткните его!» — выкрикнула какая-то бабка, и в этот момент я топнул ногой по земле, поднявшись на большом столбе. «Аватара и так нет, зато есть наследие чина, которое по факту может оказать помощь людям. Величайшим унижением будет, если вы победите его, как люди, в тактике и стратегии». На его глазах, в турнире по Пайшо, встала тишина, не хватало сверчков на фоне. Описать, как мне сейчас было стыдно, было попросту невозможно. На всей планете только Авка понимала меня достаточно, чтобы она сама прикрыла лапками глаза, ощутив так называемый испанский стыд. Но взгляд продолжал упираться в людей, да так надменно, будто я был вторым чином. Это самое главное. А что, неплохая идея. Пускай аватары смотрят, как продвигается наследие чина, что его можно разгромить даже человеческими навыками. «Эй, парень!» — повысил голос вышедший в процессе старик. Толпа седых, покачивающихся и стрёмно отхаркивающихся мужчин вышла на площадь. Толпа стала давить словно еще больше, в воздухе повисла еле различимая угроза. И именно в этот момент старики скинули с себя рубашки, явив мускулы. «Хочешь бросить вызов в Пайшо? Мы всегда готовы». Они угрожающе хрустнули пальцами, быстро об этом пожалев из-за боли в суставах. «Удивлена, что ты так легко заставил их делать то, что хочешь», — заморгала лисичка. «Знаешь, я всю жизнь жил с пониманием, что если не буду брать инициативу, то никогда и ничего не добьюсь. Для меня это легчайшее». Глава 3, 30 техник. С открытием второй чакры я начал быстрее изучать все приемы стратегии смежных с ней направлений. Месяц тренировок с Авкой превратился в самый продуктивный за всю жизнь, и все это было исключительно за счет одного нового прочищенного потока ЦИ в организме. Однако дело было совсем не в том, что она сделала меня умнее или сильнее, причина в измененных взглядах на мир. Я научился по-другому смотреть на происходящие ситуации, возможно, именно так, как того хотел Буми. Нет, с ума не сошел, скорее вырос над самим собой. Ощущая веселье при начале любой тренировки, ты непреклонно начнешь сильнее выкладываться. Смотря на вещи, как на возможности, ты сможешь реализовать ранее невиданный потенциал. Изучая игру в Пайшо, ты будешь совершенствоваться многократно быстрее, просто потому что видишь больше возможностей. Если бы не это, я бы не посмел бросить вызов всей деревне, всего лишь спустя месяц изучения различных приемов. Никогда бы в жизни не посмотрел в глаза этим людоедам, способных уничтожить тебя в любой партии, а также знающих сотни, возможно, с полтысячи всевозможных приемов чина, со своими 30 заученными, если бы не два «но». Во-первых, у меня под боком был настоящий монстр знаний, который выучил уже все возможные приемы, а потому мог в будущем продолжать меня учить. И во-вторых, я пока не знаю человека, который бы применял те 30 техник лучше, чем я сам. Первый в истории деревни турнир, предназначенный самому аватару, начался прямиком на площади, перед полусгоревшими статуями. Подняв камни, я создал множество столов с сидячими местами, куда старики притащили игровые доски. По какой-то причине, никто из местных не хотел бросать вызов старцам, зато с большим интересом смотрели, как за стол со мной сел один из них, накачанный, хвастающийся всей еще хорошей формой, но дрожавший от холода. «Все же, мы были прямо около моря, ветер тут сильный. Может, оденетесь, заболеете еще», — выгнул я бровь. «Хах, только после того, как покажу аватару, на что я еще способен. И хватит трындеть, мне уже помирать скоро». Подняв фишки мощными пальцами, он с грохотом, заставив доску подпрыгнуть, сделал первый ход. «Мне прозвали Скорострел, ведь оппоненты падают замертво после быстрого поражения. Тогда зови меня 30, мощно ответив на ход, сразу же заставил старика покраснеть. «В смысле, только столько приемов мне хватит для победы в турнире?» Правило быстрых ходов оставалось прежним. Ты либо укладывался в 10 секунд, либо терял право на дальнейшее участие. Каково было лицо моего оппонента, когда на его сверхскорострельные, секундные ходы, я отвечал идентичными, не передать словами. Еще больший шок отразился, когда он понял, что мои глаза были направлены не на доску, а на него. «Как ты?» — со старика сошел пот, пока я переставлял фишки, давя на соперника вниманием. Н, невозможно, ты даже не смотришь на доску. Я чувствую эту игру наперед и знаю каждый ее следующий шаг. Его поджилки затряслись. В реальном сражении использовались все методы победы, и заставить противника бояться – один из самых действенных способов. Еще лучше он работал, когда все фишки оппонента, обрушившись одна за другой, попадали в яму отчаяния. Кхаа, свалившись со стула, задрожавший старик начал отползать от меня назад. Все его фишки были окружены одна за другой. Карстовые ямы, старик, ты угодил в волчью ловушку. Если с виду и казалось, что я был вестником смерти, источающим ауру непобедимости, то только потому, что было жутко весело, и из недр сердца пробуждалась неугасаемая жажда повыебываться. Зачем я на это смотрю? Авка легла на стол и закрыла моську лапами, лишь бы не видеть, как моя аура брутальности влияла на окружающих. Ладно, каждый противник заставлял меня искренне веселиться и рыскать в чертогах разума в поисках необычных ходов и их связок. Подобно тому, как Буми видел новые возможности во вроде бы обычных вещах, так же и я искал возможность воспользоваться приемами чина завоевателя. Иногда таких ситуаций просто не возникало, так что приходилось импровизировать, вводя оппонента в ступор хаотичным, как ему кажется, ходом, либо пугая поведением и ведя себя, как настоящий король этого поля. Но по этой же причине я, подобно Авке, ощущал максимальный стыд. Дело в том, что раньше никогда не приходилось специально выделываться. Весь образ придали мне люди, слухи, и время от времени я просто появлялся в нужном месте и в нужное время. Отчасти тут была даже заслуга неудачи. Никогда особо не приходилось играть себе на образ, но именно сейчас был лучший момент, когда можно было добиться наилучшего образа. Я начал более-менее понимать людей и стал лучше предсказывать все дальнейшие действия, так что без помощи Анубиса догадывался, какие обо мне способны пойти слухи, если победа в турнире останется за мной. Где-то приукрасит, другие очернят, третьи вовсе сделают из мухи слона. И вот, готов новый король завоеваний, а там и со стыдом сражусь. И все, борясь со стеснением и демонстрируя силу воли, одолел очередного обывателя дома престарелых. Так ты остался последним. В этот момент, клицая клюшкой по полу, ко мне за стол свалился какой-то мешок с костями, старец с длинной белой бородой. Его волосня снизошла на стол подобно тому, как руки расставили фишки на места, очень высокомерно. Слышал, ты пришел сюда всего месяц назад. Раньше даже знать не знал о великом чине. У этого старика была такая же аура выебонов, как и у меня. Я вас не помню. Хех, конечно, я играю только с лучшими, и редко прихожу в дом культуры. Пайшо для меня не просто веселье. Он скосил взгляд в сторону, глянув на груду поверженных, дрожавших от страха стариков, которым выдали теплый плед и дали горячий шоколад. Только вкусняха мог помочь после того, как я всех разъей победил. Для меня это способ познать историю. Дух, поставив фишку с лотосом в центр стола, он заставил меня раскрыть рот. С лба сошел пот, в глазах отобразилось неверие. И лишь когда на лицо пала тень, я сделал ход, в обход всем известных техник чина. Так ты известный маг песка, о котором ходит столько слухов. Говорят, тобой заинтересовались некоторые люди из народа огня. Мною вечно кто-то интересуется. Иногда не везет, и этот интерес перерастает в преследование и сталкерство, не сводя взгляда со старика. Я ходил по типичной, хоть и непривычной для местных людей, стратегии лотоса, но навряд ли ради этого раньше подготавливали целый флот с командиром во главе. Представь десятки кораблей и целый истребитель магов песка в придачу. Думаю, чем дольше ты будешь оставаться на одном месте, тем выше шанс, что они найдут след, если, конечно, тебе не нужно замести следы. Скрываться, не стоит прикладывать ради этого усилия. Мой ответ заставил спокойного мужчину молись прищуриться. Я скоро уйду, чтобы не беспокоить местных, а потом буду ждать всех, кто захочет встречи. Как знаешь, в любом случае, народ огня навряд ли скоро сюда проникнет. Говорят, в море живет дух чина завоевателя. Он останавливает суда народа огня, благодаря чему наши территории до сих пор не захвачены. В море таятся большие опасности. И в этот момент наши стремительные пальцы закончили раскладывать фишки. Это была самая быстрая партия из прошедших за сегодня. Разложенные в правильной последовательности фишки сделали ничью, обозначающую знак мира между всеми участниками. Конечно, мы составили не лотос, делать его на глазах всех, было бы опрометчиво. Красивая ситуация с двумя крепостями, которые укрепили друг напротив друга стены, не собираясь нападать дальше. Когда простые наблюдатели поняли, что случилось весьма редкое для этой игры ситуация, они обомлели и начали перешептываться. Разве это стратегия Чина? Они построили крепости напротив друг друга и поделили доску на идеально ровные участки. Ну конечно, кретин, два лучших игрока ей следовали, может они лучше разбираются в пайшо, ты кого кретином назвал, но кто в итоге победитель? Мы оба повернулись к участникам и подняли руки. Продолжать больше не было желания, так что встали, пожали друг другу руки, и словно ничего не произошло, пошли отсюда вон. Наблюдатели разинули рты, не зная, как подводить итоги. Учитывая, каким все же неожиданным вышел исход битвы, мне стало интересно, скажутся ли хоть как-то попытки быть крутым. Выйду ли я в итоге с улучшенным образом, или вследствие ничьей, труды размажутся непонятным пятном. Раз уже можешь самолично предсказывать будущее, то догадывайся сам. Сцук, у меня заскрипели зубы, а ногти впились в ладони. Даже не знал, кто большая падла, Авка или Анубис. Первое то хоть давало себя гладить, а второй упирался, если ему сказать что-то не то. Остановившись с новым, неожиданным знакомым прямо на мысе, с которого открывался превосходный вид на море, он странно на меня посмотрел. Я слышал слухи о маге песка в деревне, но даже не думал, что ты так заинтересован игрой. Казалось, наша встреча вовсе невозможна. Ха-ха-ха, что ж, иногда ты даже не знаешь, чего стоит ожидать. Он максимально согласно кивнул в ответ. Меня больше удивляет, что член Лотоса является фанатом местного героя. Так интересуют его достижения, что даже не хотите общаться на другие темы, хех. Даже у старых людей есть свои идолы, честно и без стеснения ответил мне. К тому же, не все члены Лотоса владеют магией или боевыми навыками, так что мне даже в голову не пришло с тобой встречаться. Думал, не смогу ничем заинтересовать. И тем не менее, новый герой заинтересовался старым, это достойно уважения. Хотите сказать, я не знаю, он тихо выдохнул. Был ли он членом Лотоса, или нет, неизвестно. Зато Лотос с Киоши общались определенно, и то, в детстве в ней не узнали аватара, обучая какого-то стороннего мальца. Вот почему надеяться на помощь такого существа не стоит, что если с детства его решат воспитать против всего мира, или потеряв всех близких ему людей, станет поехавшим и неостановимой машиной убийств. В конце концов, на кого будет рассчитывать Лотос, если аватар пропадет? Понимаешь, они оклемались только спустя почти 100 лет, решив положиться на тебя. Если бы у них изначально была такая политика, война давно закончилась. Может, уже давно появился бы новый чин, урегулировавший ситуацию. Хм, так что, вы будете меня учить? Воодушевившись и раскрыв во все лицо улыбку, почему-то сразу попал под сухой взгляд. Ты уже и так все умеешь, крот. Даже не нужно было играть настоящую партию, чтобы это понять. Ты в действительности выучил его приемы, а не просто копируешь стиль игры. Из известных мне людей, такое умел только царь Буми. Но и он не хочет быть героем, хоть фу. Дай угадаю, дальше ты поплывешь к Киоши? На последнем слове лицо скривилось. Личная неприязнь. Да, думаю, вот, как сделать так, чтобы они меня приняли. Есть советы? Не мои проблемы. Резко оборвав надежду на помощь, он взялся за мои плечи и всмотрелся в глаза. Но есть личная просьба. Если как-либо понадобится проявить свою силу, пожалуйста, используй техники Чина, чтобы утереть им нос. Хе-хе, эти затворники даже не будут знать, чем их щелкнут по лбу. Ах, и да, можешь нанять на пирсе корабль, все суда там принадлежат мне. Довезут за бесплатно, в обход морского монстра. Хоть так, а, кстати, его что-то резко проняло. Лидер хотел с тобой встретиться. Глава 4, Дух Чина. Долго ли принималось это решение среди Лотоса, непонятно, много ли что-то между собой обсуждали, тоже неизвестно, но факт остается фактом. Меня, маленького и нешебутного котенка, пределы которого это насрать в тапки, скинуть со стола стакан и отпугнуть флотилию железных кораблей, хотят поймать все, кому не лень. Охотящийся народец огня понять еще можно, после балагана около Амашу и срыва всех планов при Шенгуане, один капитан точит на меня зуб, а небезызвестная банда носорога дрожит от страха под табуреткой, и как мне хочется думать, до конца своих дней будет молиться, чтобы больше меня не встретить. С другой стороны, непонятно, как я угодил под взор некоего командира. Нет, варианты то были. Их перепугало то, как я потрепал корабли. Они больше не жаждут мириться с последствиями моих гулянок. Кому-то все же попала информация, что я нашел библиотеку, и этот человек как-то уговорил командование бросить кучу сил на маленького меня. Да уж, а ведь списочек моих достижений пускай еще маловат, но вот размах, ого-го. И если не считать аватара, который вылезет из Баблгама примерно через год, сейчас я самый беспокойный маг-одиночка. А раз творю все это в соло, значит опасный. По другую же сторону баррикады находился сам лидер Лотоса, некогда целый генерал армии огня, а также дядюшка одного принца с горящей задницей и подгоревшим лицом. По словам мастера Пай, так звали доброго, немного токсичного и фанатеющего от чина члена ордена, между Лотосом уже некоторое время ходит информация, что меня ищет их лидер. Зачем, никто не знает, но у меня были мысли, что кто-то просто хочет вычленить информацию о местоположении библиотеки, все же никто до сих пор не пытался, а это весьма странно. Почему мастер Пай не сообщил об этом с месяц назад, как информация обо мне распространилась по деревне? Забыл, нет, дело даже скорее не в нем, просто информация обо мне как всплыла, так и угасла. Предположу, дело было в слабой активности, все же я только и делал, что сидел, играл, спал и играл короче. Зато, чтобы такого даже в помине больше не происходило, он мне кое-что выдал. Не только лодку с маленьким составом экипажа, на которой мы прямо сейчас отплыли от деревни Чина, за что, конечно, очень благодарен, но также он дал пару дельных советов, как определять местоположение членов Лотоса по знакам и городским вывескам, как пересылать между ними сообщения, чтобы с кем-то связаться, ну и в конце концов, как самому что-то выпросить. Так, например, перед тем, как я отправлюсь в море, он предложил написать весточку главе Лотоса, которую потом сам отошлет. А для этого один лишний день пришлось выделить, чтобы выучить их шифр. Для Авки тот не стал чем-то особенным. В библиотеке была информация о таких методах шифрования. И вот тогда же в мою голову пришло осознание. Анубис четко обозначил, что рано или поздно письмо Лотоса попадет кому-то в руки, и тогда обо мне узнают люди. Но как, шифр можно выучить за день, это да, но вот расшифровать, не имея буквально никаких ключей, предположу, тут нужен либо отдел, либо человек, досконально этот самый шифр знающий. На стороне врага такой может быть только один, личный враг самого Ван Шинтонга, хитрый с какой-то точки зрения гениальный Джао. Все же уничтожать знания самое настоящее кощунство, но со стороны народа огня он поступил правильно. Не будет информации, никто не сможет узнать слабостей, а еще не будет соперников, мешающих продвигаться по службе. Мастер Пай, отвлекшись на начертание письма, я прервал смотрящего в окно своего дома белобородого мужчину. Есть ли вариант разработать какой-нибудь другой шифр? Дурак, спросив совершенно стандартным тоном, наклонил голову. И был на своем, была уйма подводных камней, из-за которых, видимо, Анубис даже не предлагал такой вариант. Распространить шифр между всеми членами ордена, самое главное найти чем заменить, а ведь для безопасности такое стоило проводить с глазу на глаз. Однако и оставлять все, как есть, было нельзя. Дело в том, что не я один посещал библиотеку за последние несколько лет, эти мои слова вызвали ворох эмоций на ранее равнодушном лице. На самом деле было куда больше вещей, которые я утаивал, ожидая момента их использования, даже пресловутый захват Амашу и Басингсе, да тоже убийство духа Луны, которые произойдут скорее всего не в зависимости от факта моего вмешательства в рельсы канона. Но я не падла, который в кайф смотреть, как рушится мир и гибнут люди. Просто чем больше знаю я, чем больше знаний даже в области стратегии я консервирую в баночку под названием «черепная коробка», тем слаще по итогу получится сок. Бредовая аналогия, но как нельзя лучше описывающая, ради чего я молчал, как в тряпочку. Раньше было невозможно тягаться с таким человеком, как Джао. Да, я его не видел, но он лучше во всем, возможно, кроме магии. Все же, тот проигрывал молодому Зука, но у него были люди, стратегический опыт, и самое страшное, знания из библиотеки, которые на примере меня демонстрируют, что со всем этим можно сотворить что угодно. Сделай я хоть один неверный шаг, он натравит своих псов, и возможно будет охотиться так же, как за аватаром. И в отличие от одного лысого, татуированного монаха, у меня нет под рукой летающего Боинга, только лисичка, а ведь у нее всего лишь лапки. Собственно, буквально это и произошло, На меня объявили охоту, но зато я успел поравняться в стратегических навыках и могу ответить на его игру. Ведь если мы знаем друг о друге и готовим поле, чтобы потом на нем сражаться, я должен подготовить дорожку из домино, которая сокрушит его так быстро, что тот не успеет этого понять. Взяв в учет все важные военные достижения народа огня, которые произойдут в будущем, тот факт, что на меня могут наткнуться буквально, как только я выйду в море, пришлось разработать план под названием Киоши, а потом воспользовался лотосом, чтобы начать приводить его в исполнение. Они считают меня героем, так я подхвачу рельсы канона и создам наилучшую защиту от всех этих нападений. Мне даже не нужны подсказки Анубиса, чтобы почуять ветры проблем, стоя по итогу на палубе небольшого рыбацкого судна, со сведенными на груди руками и в отдалении от всех членов экипажа, я смотрел в горизонт. Сейчас там не было ничего, но я знал, что стоило расслабиться, и тут же выскочит целый вражеский флот. Жизнь становилась предсказуемой, если тебе постоянно не везет, взять хотя бы корабль. Если бы я не заставил мастер Пай тщательно осмотреть судно, на которое меня собирались посадить, то он бы не узнал, что кораблик полностью дырявый, почти готовый пойти ко дну. Как на меня тогда реагировали люди, подумавшие, что я мастер судостроения и могу оценить качество корабля по одному взгляду, становится смешно. Но поэтому я готовился. Вдоль рук росли кристаллы, которые по итогу скидывались на палубу, чисто боекомплект. Под слоем одежды тоже была слабенькая, но все же броня. А вот взгляд метался то с горизонта, то на море, ведь я знал, что проблемы могут прийти откуда угодно. Мужики, отойдя от края, я привлек внимание простых работяг, рыбаков, если точнее. А что за дух чина обитает в море, о котором говорил Пай? Ао, пятеро мужчин сразу переглянулись и весело загоготали. Эта рыбка не нашего размаха, мы собираемся пройти мимо ее зоны обитания. То есть это что-то вполне реальное, тут уже стало интереснее. Я бы не удивился реальному духу, который не подпускает корабли народа огня, да и встретить призрачного чина было пускай стрёмно, но круто. Вот только я явно мыслил не в той плоскости. «В море плавает морской дракон, Унаги», — ответил бородач, достав из рубашки флягу с чем-то, способным обжечь горло. «У нас в деревне считают, что это дух чина, а вот бабы с острова Киоши предполагают, что он их личный зверь-защитник. Бывали споры на эту тему еще давным-давно, когда наши рыбаки случайно к ним на остров попадали. А вот теперь становилось понятней. Дракон Унаги и правда существует, и тварь эта, стоит сказать, страшная. Если говорить откровенно, одна или пара таких штук буквально сдерживают целый флот народа огня, не позволяя грамотно захватывать юг. Он может выскочить в любой момент и так же быстро сбежать, возможно даже атаковать из-под воды. Хер ты ей что сделаешь обычным огнем. Вот только защищает он, скорее всего, просто свои территории. Нет, может когда-то, какой-то Унагей мог тесно сотрудничать с Киоши, но сейчас это место скорее зона его обитания, охоты и размножения. Жители острова Киоши просто удачно пристроились у него под крылом. Однако разве это не значит, что нам один хер придется заплыть на его территории, когда мы будем приближаться к острову? Сколько бы кругов ни наматывали, мы все равно в зоне риска. Хе-хе, чего боишься? Мужики заулыбались от моего нахмурившегося лица. Мы рыбачим тут уже кучу лет и знаем каждый коралл. Чтобы встретить Унаги, нужно какое-то заоблачное невезение. Да уж, с таким невезением не живут. Собственно, никто почти и не выживал после встречи с ним. Так, удавалось понаблюдать его буйный нрав издалека. Дух. В этот момент днище корабля что-то тряхнуло. Мужики мгновенно закрыли ебальники и сдержанно посмотрели вниз, в море, в самые его пучины, очень при этом надеясь, что из этой бездны на них ничто не посмотрит в ответ. «Я надеюсь, это сотрясение головы, и мне показалось», — прошептал один из них. «К сожалению, нет, своими глазами удалось увидеть большой хвост очень большого зверя. Остров, к которому мы плыли, был уже примерно на горизонте, пара часов и мы могли быть на месте. Но когда ты находишься буквально посреди моря, и из вариантов у тебя только плыть вперед, никакие навыки тут не решают, а вот удача, да». И она сказала мне «пшел вон». В который раз жалею, что у Анубиса нет встроенного GPS, и в таких вещах он не помогает. Вшух, шея гигантского, черного существа выскочила из воды, сосредоточившись на нас своей узкой мордой, и зелеными глазищами. Гребень на его холке сразу же распрямился и гордо поднялся ввысь, превосходя парус нашего корабля примерно в пару десятков раз. Из полуоткрытой пасти проглядывался ряд острейших, чудовищных зубов. Мегалодон отдыхал, каждый зубик был лишь немножечко меньше меня самого. Однако опасность этой твари была совсем не в размерах или зубах, хоть и ими можно было уничтожить стандартный железный фрегат. Он умеет харкаться, как самый настоящий дракон. «Нам пиздец», — однозначно заявил бородач, сделавший еще один глоток из своей дрожащей фляги. «Тяп-тяп», — я ощутил, как мою ногу подталкивала чья-то мохнатая лапка, молча призывающая разобраться со вставшей на пути проблемой. Шерсть на овке вскочила так, будто ей вот-вот отрубит хвост, а в горле встал ком, не позволяющий заговорить. Вот как, даже духи боялись. Ха-ха, чего это вы? Но в отличие от остальных, я вышел на нос корабля и вовсю заулыбался, не забыв вернуть рыбакам их насмешки. Может, я поехал, как Буми, или это слабоумие, но из-за отсутствия страха и кучи радости, мне захотелось кое-что проверить сила второй чакры, что она по факту мне дала, и чего еще не достает. Глава 5. Не совсем дракон. Настоящие адепты магии огня, мастера, что подчинили и унизили свою стихию, возможно, открыв не одну и не две чакры, в свое время валили самых настоящих драконов, гигантских, крылатых тварей, у которых в свое время и начинали учиться искусству покорения огня. Мне, как обычному обывателю, было трудно даже представить, как без стихии взрыва, коей пользовался один наемник при попытках замочить Анга, можно было победить такую огромную машину. Это ведь не человечек со своим маленьким резервом ци и крохотными кулачками, которые выпускают смешные огненные потоки. Дракон – это гигантский летающий огнемет, вероятно способный сражаться намного дольше просто человека, и могущий поливать свою добычу с такого расстояния, что хер ты до него дотянешься. Я прекрасно понимал, что молния в этом деле единственный вариант, но не понимал, как же маги защищались. Огонь ведь не про оборону, у него меньше всего защитных приемов, и хоть были какие-никакие навыки для быстрого уклонения, но хер ты что сделаешь, когда в тебя летит санстрайк, размерами с самого дракона. Попытаться передавить силой маги, он будет поливать, пока ты не запечешься от жара окружения. Может, огонь не может убить дракона, но огонь может убить мага огня. Думается, тут была хитрость. Либо маги пародировали Теслу и кидались молниями с такой скоростью, что бедного летающего глиста зажаривало до того, как он даже поспевал открыть рот, что звучало откровенно бредово, ведь такой маг в одиночку мог бы захватить любой городишко и уничтожить армию всего Басингсе, да и аватар в своей сильнейшей форме, уже подчинивший все чакры и раскрывший весь потенциал, был бы не более чем игрушкой для битья. Либо, что пускай все еще бредово, но они перехватывали магию врага путем подчинения ци в его стихии. Не стоило забывать, что поднимать те же камни можно было на расстоянии от себя, то есть влить энергии на большой дистанции можно, а значит и перехватить, а после развеять, несущееся на тебя пламя, в теории возможно, главное победить ци в стихии врага. В каноне был даже превосходный пример, пускай связанные не полностью на магии, ци-блокеры, скорее всего работали на таком же вливании ци, просто вливая собственную энергию в нужные места человека. Правда, поскольку человеческое тело не стихия, то и управлять ею нельзя, хотя маги крови поспорит. Тут-то и становится понятно, какие примерно силы нужны, чтобы одолеть дракошу. 3 открытые чакры – это минимум, позволяющий вливать и перехватывать магию такого сильного врага. Видимо, отсюда пошли слухи, что убивший дракона улучшит свою магию. Зеваки видели, какими возможностями владели убийцы, и не понимали, в чем дело. Что ж, я набрать столько не мог, хоть и очень бурно приближался к заветной цели. Дракона мне не завалить, магией огня ведь тоже не владею, но и передо мной не совсем чтобы огнедышащая тварь, и такой репутации, как летающий в небе братик, не сыскала. Это, конечно, не отменяло того факта, что водный аналог мог повалить хоть флот, да и я далеко даже не маг воды, чтобы перехватывать его ци, но разве я не знал приемы этих самых водных магов? Да и как же вырастет моя репутация, если по миру пойдут истории о том, как великий маг песка, очевидно имеющий слабости перед водой, одолел самого Унаги. «Не разворачивайте корабль, убив меня он догонит и вас», — мой забавный тон напустил на суровых мужиков ужаса. «Просто кружите по округе». А увидев, как с палубы поднялись кристаллы, образовавшись в абразивный диск, сглотнули и поспешили убраться в рубку капитана. Навряд ли она их спасет, но хоть не позволит так уж легко упасть в воду. Вот гигантский змей раскрыл свою пасть, но вовсе не для того, чтобы идти на разговор. В гортанище монстра забурлила вода. Движения бы хватило, чтобы окончить все сейчас, но легко победив, я обреку проблемы на будущее. Таковы правила жизни, и без уноги у всех местных будут большущие проблемы. Стреляет. Завыла побежавшая в каюту Эвка, и в этот момент циркулярный диск встал на пути сжатого, весьма сильного потока воды. Одна рука заставляла диск держаться в воздухе и крутиться, а вторая не позволяла поддаться давлению и полететь обратно в меня, ведь итог такого мог быть куда печальнее, чем попадание под струю, которую на данный момент разрезала на два половинки, приземлившиеся по сторонам от судна. «Какой ж ты сильный!» — изо рта лез хрип. «Взмахни тот хвостом, и быть в проблеме, вот почему я был рад, что учился пользоваться магией не только через пасы рук». Ударив пятками по борту, поднял еще кристаллы и образовал его в кулаки, что с размаху врезались в жутко недовольную морду монстра. Один удар заставил покачнуться, второй закрыл ей пасть и заставил неприятно зарычать. В этот же момент части тела змея, имеющие такие острые плавнички вдоль всей своей поверхности, начали вырваться из воды, окружая судно. И это хорошо. Поняв, что Унаги выдержал удар, который простому человеку переломает все кости, оставит инвалидом на всю оставшуюся жизнь, и очень вероятно мгновенно убьет, попросту вызвав сильнейшие внутренние кровотечения, я создал песчаные щупальца, и подцепил на их кончики уже созданные кристальные камни. Я их создал немало, лодка благо выдерживала такой вес. Вот почему на одной ловкости далеко не уедешь, я рос и развивался, чтобы защищать и сражаться с такими вот гигантами. Наращивал мышцы и последнее время делал упор на силовой аспект магии земли, чтобы сдерживать угрозы, с которыми обычный маг не справится. Влияние мышцы двух открытых чакр позволяли творить жуткие вещи. Бам-бам! Ударившийся по морде камень был тут же протолкнут сзади еще одним ударом. Техники магов воды были поистине потрясающими, особенно если совмещались с приемами Чина. Тот если и наносил удары, то так, чтобы встать после них было невозможно. Несколько запущенных друг за другом камней позволяли нанести удар, даже если один из них будет разрушен, а если нет, то и удар получится сильнее. Либо же вовсе использовать череду комбинаций, каждая из которых имеет гарантированно высокий шанс на попадание, а, следовательно, нанесение высокого повреждения. Если раньше, во время рейда на лагерь огня, у меня была всего одна чакра, и она уже позволила кидать и размахивать камушками, словно огромными дубинами, ломая по пути железное сооружение, то сейчас, научившись управлять большим количеством материала, придав ускорение кристальной дубине своей магией, а после еще сильнее разогнав при помощи щупальца, я с грохотом, вызвав мощный звук оплеухи, ударил по морде агрессирующего змея. Но в этот же момент монстр показал, что сила между человеком и зверем абсолютно несопоставима. То, что могло снести даже железную вышку, просто откинуло голову монстра и заставило зарычать еще жестче. Не знаю, то ли он увидел в моих извивающихся щупальцах территориального соперника, то ли понял, что будет убивать, но мне пришлось поднять все десяток щупалец, на кончиках которых быстро разрастались дубины, и одновременно ударить по всем участкам тела, собирающихся обрушиться на корабль. Контролировать каждое щупальце по отдельности, высматривать, каким участком тела тот нанесет удар, было настоящим испытанием, в десятки раз более трудным, чем просто размахивать камушками из стороны в сторону. Черт, слишком быстро макнут. Эй, куда это ты? В момент появились две проблемы. Мой песок сильно обмочился из-за брызг, вследствие чего его стало труднее контролировать, так эта паскуда еще начала уходить под воду. Навряд ли оно сбегало, просто ему ничего не мешало потопить судно со дна. ТЦ, может, хоть сейчас проканает? Ну, с двумя открытыми чакрами ведь должен быстрее разгоняться. Отпустив весь песок, я оставил немного между своими ладонями. Между ними формировалась миниатюрная торнадо, сверхбыстро несущиеся песчинки терлись друг о друга, накапливая статическое электричество. В силу малого опыта и до сих пор недостаточной скорости, пришлось потратить непозволительно много времени, монстр почти скрылся, оставив на поверхности один только мембранный плавник. И в этот момент, увидев, как в песчаной сфере проскочила большая электрическая дуга, я резко запустил шарик в цель, попав аккурат в мембрану. БДЗЗЗ. Разлетевшийся с большой силой песок вызвал слабую ударную волну, распустивший по сторонам небольшие волны. Но самым большим достижением стало, пускай все еще слабые, но уже жутко неприятный разряд электричества, заставивший зверя сначала содрогнуться, а потом... «Ирэрэа!» Он завопил в таком ужасе, будто впервые в жизни ощутил, как каждая его мышца начинает сжиматься, ведь так и есть. Для него стало шоком, что окружающая вода начала биться и жутко неприятно колоться, пронизывая тело насквозь, а припадок, в который впало тело вплоть до самого кончика хвоста, окончательно убедило его проваливать и как можно быстрее, дальше. Вот так не совсем дракона победили не совсем молнией, предварительно избив огромными камнями, пару раз нанеся плотненьких ударов по ебальничку. Убежал, устало выдохнув, подвел итог. Сил-то хватит еще на пару таких вот опиздалов, но я скорее устал из-за опасения, что корабль пойдет на дно. К слову о корабле. Вы там как? Повернувшись к обнявшимся мужикам, уже было надумавших, что пойдут на дно морское, я выгнул бровь. Самое странное было не то, что суровые работяги вели себя, как девочки, их можно было понять, а то, что Эвка спряталась на голове одного из мужчин и закрыла лапками морду. Впрочем, все живые, и ладно. Вглядевшись в горизонт, на уже виднеющийся островок, глубоко вздохнул. В голове стояло два важных вопросов. Можно ли совместить стиль двух непримиримых врагов, Киоши и Чина, а также как я буду дружиться с целым островом совершенно ничего не знающих обо мне людей? Что-то я сомневаюсь, что они слышали о крутом и могучем маге песка опять все вывозить на своем горбу и красноречии. Глава 6. Деревня Киоши. Сходи быстрее. Не хочу опять разозлить дух Чина своим нахождением около острова противников. Да, ему определенно не понравилось, что мы плывем к врагам, и посчитал нас дезертирами. А после того, что ты сделал, очень надеюсь, рыбалка продолжит проходить гладко. Речь пятерых мужчин сквозила страхом и предрассудками, а влияние окружающего мира давало о себе знать, дичайший страх перед духами, о которых наверняка вся деревня Чина всего лишь слышала, но точно никогда не видела. Все еще слепая вера, что Чин это каким-то боком у ноги, защищающий всю деревню, но при этом почему-то нападающий на их корабли. Даже продолжающаяся агрессия в сторону Киоши была следствием одного простого факта, как воспитание и выбор своего, так сказать, героя, но за это сложно было осуждать. В деревне не было школ, впрочем, как и в большинстве мест этого мира. Наследство строилось на поистине великих достижениях одного человека, а не любовь, или вернее даже сказать, отсутствие веры в аватара, сейчас как наиболее актуально. Можно было даже удивиться, ведь они все равно закончили свою работу и высадили в ту часть острова, где мы не привлекли внимания. Рыбаки не стали со мной прощаться. Смотря с некоторой опаской и вглядываясь с еще большим волнением в лес за моей спиной, они постарались быстрее свалить. В глазах этих людей читался незаданный вопрос, что мне тут, мать его, нужно. Неужели Унаги напал из-за меня? Как я мог в одиночку победить морского дракона? И чем больше они накручивали, тем больше напряженнее становились лица. В конце концов, будь я более удачливым, быть может, они даже начали бы слагать обо мне легенды, провозгласив вторым чином, который на самом деле идет к Киоши, чтобы их разгромить, но они просто быстро отплыли и начали надеяться, что Сунаги больше не встретится. А я, даже несмотря на отношения, преспокойно помахал всем в спины, проследив немного за отплытием, чтобы уж точно никто не попытался их сожрать. Фыр, закатила глаза Эвка. На секунду даже показалось, что я перестал ее понимать, но это был искренний фырк, отображающий всю полноту картину мыслей, касательно этих необразованных аборигенов, их уровень развития, прыгать по веткам и собирать бананы. Хм, интересно, а люди этого мира пошли от обезьян или дело в духах? Пришла мне мысль не по делу. Каковка тут же важно провела хвостиком по подбородку и посмотрела на меня словно душный лектор. Хаймеф, это ровно то же самое, что и размышлять, что появилось первым, курица или яйцо. Изучением базиса мироустройства занимаются не только люди, но и духи. Некоторые из них некогда предоставили свои труды в библиотеку, заявив, что все сущее было создано духами Вату и Равы. Их столкновение породило материю, магию и жизнь, все, что ты видишь, создано великими духами. Поэтому неважно, откуда пошли люди, первоисточником всего были духи. Закончила на максимально гордой ноте, вскинув носик так, словно только что нахвалила себя. Так все твои знания строятся на книгах, но даже Ван Шинтонг пришел в мир после того, как люди сошли с львов в черепах, откуда ему знать, разочаровавшись тем, что вокруг меня не было духа, что мог бы своими глазами увидеть происходящее, я все же слегка усомнился. Может, дело в привязанности к материальному, или из-за нескончаемых сражений, но Вату и Рава не выглядели так, будто могли как-то создать мир. Тогда бы аватар напоминал скорее реального бога, нежели пускай и очень сильного, но все же человеческого мага. Да и для чего им это, если они вроде как спокойненько жили в мире духов? Да и что насчет Туи-Ила, величайших духов современности, океана и луны, что поселились в обычных, абсолютно беззащитных рыбках? Конечно, пути духов неисповедимы, но крутиться всю жизнь по одной траектории, с пониманием, что даже жалкий смертный, живущий на 20 тысяч лет меньше, может тебя убить, либо я что-то не понимаю, либо они захотели этого не по своей воле. Великие существа принимают беспомощные формы не от хорошей жизни. Неожиданно возникшие слова Анубиса ненадолго выбили из колеи. Он сразу заставил вспомнить свою собачью форму, грустно скулящую и сидящую под дождем. Чем это отличается от духов на Северном полюсе? Получается, они с кем-то подрались, и на такой долгий срок лишились изрядной доли силы. Смотря на Авку, я по большей части мог сказать, что духи преимущественно мирные, и между собой не дерутся. Только, если они не темные, эти да, сразу пытаются кого-то убить, или перевести на свою темную сторону. Ужасает, даже боги встречают рыбку покрупнее, а ведь некоторые такие великие духи приходят даже в наш мир, чтобы порезвиться. Одно лишнее доказательство, что полагаться на одного аватара в решении всех проблем не стоит. Он ведь приходит решать проблему только после того, как появятся первые жертвы. Учитывая мой уровень удачи, мне не просто нужно выучить приемы Чина и боевые приемы Киоши, но и брать в охапку все, что смогу. Иначе хозяин огня будет самой меньшей проблемой. Как только я вновь вспомнил, для чего вообще пришел на остров, изо рта вышел томный выдох, а поправив лямку своей сумки, развернулся в сторону леса и, пройдя через него, остановился за одним из деревьев, смотря на кипящее жизнью место. Да, так уж сложилось, что киоши живут не обособленно, под их крылом находится целое поселение, которое они тщательно берегут. Дома этого места были сделаны из дерева и соломы, и в целом виднелась обычная деревенская жизнь. Местные же носили преимущественно синие накидки, и все как на подбор были в синих головных повязках, словно отмеченные. Эти люди тщательно охранялись, но, правда, оставался вопрос, как эти люди размножались, ведь за 100 с лишним лет изоляции все они должны были стать друг другу сестрой, матерью, внезапным отцом или соседом сестры отца, который на самом деле твой разлученный родной брат.